Глава 5. Исчезнувшая. Совершенно ненормально чувствовать себя, как прессованные водоросли, которые с десяток раз просушили, потом столько же намочили и снова сунули под палящее солнце. Палящего солнца в Ландархорне не наблюдалось вот уже несколько месяцев, аккурат с середины лета. Собственно, середина лета — единственное время, когда в нашем городе палящий зной сочетается с пронизывающими ветрами. Потом снова приходят дожди, и так продолжается всю осень, всю зиму и всю весну. Зимой еще и штормит так, что горизонт сливается с небом в серое марево, а волны одна за другой, накатывая на силовые щиты, ревут с такой силой, что иногда кажется, что щиты не выдержат. «Я дома!» Сбросив сумку на полку и скинув кроссовки, я шагнула на кухню, застав необычную картину. Та и Митри сидели за столом, расшатанным из-за одной ножки настолько, что садиться за него, не приняв меры предосторожности, было небезопасно. Учитывая, что сестрам давно пора было спать, мне захотелось треснуть Лейс чем-нибудь тяжелым. «Лейси!» — рыкнула я. «Лейс!» «Ее нет», — почему-то очень тихо сказала Митри. «Что значит нет? На работу уже ушла? Рано ведь еще. То есть уже поздно, но Лейси на работу уезжает позже. Я надеялась ее застать и поговорить про перо, в смысле, про то, что мне придется неделю пахать на Догинса и при этом отдавать в бюджет гораздо меньше денег, чем я рассчитывала». «Она не приходила», — еще тише сказала Митри. «Откуда?» «Ты совсем тупая?» Сестра вскочила, чудом не опрокинув стол. «Со смены! Со смены еще не приходила! Ее не было дома вообще!» Тай съежилась и закрыла уши руками. В детстве ее напугал грохот, и теперь она так реагировала на любые громкие звуки. «Не ори», — огрызнулась я, шагая к столу и отнимая ладошки малышей от лица, чтобы успокоить. «Тапит?» «Не отвечает, глухо. Нет сигнала». До меня понемногу начинало доходить. Лейс не вернулась со смены. Она ушла вчера и до сих пор не вернулась. Но прежде чем меня накрыло осознанием этого, до меня дошла еще одна очевидная вещь. Деньги. Деньги и еда. Нашим бюджетом распоряжалась Лейс. Она же выдавала на карманные расходы, и если учесть, что все наши карманные расходы сводились к тому, чтобы пожрать на большой перемене, то... «Я есть хочу», — сказала Тай и расплакалась. «Дерьмо! Дерьмо! Вот же дерьмо!» Метнувшись к сумке, я вытащила из нее остатки галет и половину слойки с сыром, который собиралась доесть сегодня, пока буду заниматься уроками. Слойку разделили на две части, большая досталась Тай, чуть поменьше Митри. Галеты съели вместе, запивая настоем на сладких травах. Когда было нечего есть, после него есть всегда хотелось меньше. Почти не чувствуя вкуса, я жевала травяную кашу, изредка перехватывая взгляды Митри. Она явно хотела знать, что я буду делать. А я понятия не имела, что. Лейс была нерушимой основой нашей семьи. Да, временами она бывала редкостной стервой, но именно она приносила в наш дом основной заработок и еду. Разумеется, зная я о том, что случилось, я бы купила хлеба и сыра, и, может быть, хватило бы еще на два пласта искусственного масла. Но даже если бы я все это сделала, это не отменяло того, что Лейс пропала. Пропала. Она никогда не исчезала, никогда не оставляла нас одних. Она всегда знала, что делать, даже в самой жуткой ситуации. Даже когда половина заведений сети, в которой она работала, позакрывалась. Штат сократили, а она оказалась на улице. Собственно, после того случая Лейси устроилась в бабочку. «Пусть здесь и приходится вкалывать ночами», — говорила она. «Зато у меня контракт на 2,5 года. И Едхас 2 они меня смогут выкинуть, пока не заплатят отступные». Все эти мысли крутились у меня в голове, складываясь в одно единственное слово. Про. Па-ла. Тай пригрелась и начала клевать носом. Митри вскочила со стула и пошла ее укладывать, а я сгребла посуду и отнесла ее в мойку. Струя ржавой воды льдом ударила по пальцам, обожгла холодом, так что я быстро пришла в себя. Сейчас нельзя расклеиваться и поддаваться панике. Нельзя, потому что если я начну биться в истерике, девчонки останутся совсем одни. Им не нужна слабонервная сестра-истеричка, им нужна та, кто их вытащит. И, может быть, все не настолько плохо. Может быть, Лейси... Что? Решила прогуляться и забыла дорогу домой? В нашем мире люди не исчезают ни с того, ни с сего. Такие, как Лейси, точно не исчезают просто так. Она бы никогда не бросила нас, не связавшись по Тапиту, и даже случись что-то серьезное, она бы нашла способ с нами связаться. Я настолько ушла в собственные мысли, что на автопилоте перемыла всю посуду и даже составила ее горкой на полотенце, которое давно уже пора было постирать. Я подумала об этом, когда увидела его край коричневато-белого цвета. Когда-то оно было белым, наверное. «Ну и что мы будем делать?» Голос Митри дрожал, причем на такой ноте, будто у нее вот-вот начнется истерика. В эту минуту я окончательно поняла, что не имею права не знать. «Завтра утром пойду в участок». Обернувшись к сестре, ответила я настолько спокойно, насколько могла. «Думаешь, политари будут этим заниматься?» «Думаю, что я пойду в участок», — сказала я. «А что, если она...» «Еще я думаю, что тебе стоит пойти спать». «Надра!» Примечание. «Надра» — самка морской змеи, оставляющая страшные ожоги, если взять ее в руки. Ругательство. Конец примечания. Выругалась сестра, после чего развернулась и вылетела из кухни. На сей раз выругалась уже я. Мысленно. потому что хотела попросить у нее перо, чтобы сделать домашнее задание. Домашнее задание, ха, определенно это то, что мне сейчас нужно. Кроме шуток, нужно, чтобы не сойти с ума. В участке было шумно. Постоянно кто-то заходил, выходил, кого-то тащили сквозь ругань, тонувшую в глухом кашле, и воняло так, словно месяц назад на берег выбросился косяк, идущий на нерест рыбы. Скоро стало понятно, почему. Парень в распахнутом пальто, прикованный наручниками к металлическому поручню, развалился на стуле и храпел. От него разило перегаром и немытым телом. Две накрашенные девицы, в юбках, не скрывавших ни края чулок, ни белья, сдвинулись в самый угол, на ободранные металлические сиденья, и изредка брезгливо косились в сторону парня. Дежурный в темно-синей форме, жующий и делающий пометки в тапете, не сводил с них пристального взгляда. Причем, судя по тому, куда он смотрел, волновало его вовсе не то, что девицы могут сбежать. Когда я заслонила ему обзор, Политари нахмурился, и челюсть его выдвинулась вперед, словно чтобы сбить меня с ног. «Слушаю. У меня пропала сестра». Эти слова дались мне с трудом, потому что я до последней минуты верила, что Лэйси вернется. Верила, что открою глаза и увижу ее. Что она скажет, мол, упала, сломала руку и тапет, поэтому не смогла позвонить из больницы, а вызовы по общегородскому стоят столько, что она не стала на них тратиться. Да мало ли что. Я просто хотела в это верить, когда пыталась сосредоточиться на лекциях, когда металась по ее комнате в попытке найти хотя бы что-то, когда без сна ворочалась на скрипящей койке, когда с просонья плеснула себе травяного настоя на джинсы. Заснуть мне удалось ближе к рассвету, причем заснуть в данном случае не самое точное слово. Гораздо больше подошло бы вырубиться. Разбудил меня не виск тапета, а Митри, тряхнувшая за плечо. Ага. Челюсть двинулась влево, а Политари вправо. Он клацнул пером по тапету, не сводя глаз с ног блондинки. Давно? Вчера. Вчера? Он уставился на меня так, словно я была рыбой с четырьмя головами, которая вдруг заговорила. Дежурный, если говорить навскидку, был молодой парень, но сальные темные волосы и щетина добавляли ему разом лет 5, если не больше. «Послушайте, Лэйси моя сестра, никогда не исчезала вот так внезапно и...» «Сколько ей?» 21. Дежурный фыркнул. «Мы не принимаем заявление о пропаже совершеннолетних девиц раньше, чем через неделю». «Неделю? У Лэйси нет этой недели. Если с ней случилось что-то серьезное, а с ней наверняка случилось что-то серьезное, о другом я старалась не думать. Помощь ей нужна прямо сейчас». «Вы не понимаете», — с трудом сдерживаясь и стараясь не сказать ничего лишнего, например, о том, что во время разговора принято смотреть в собеседника, а не кому-то еще между ног. «Нас четверо сестер, и она не могла позволить себе просто так взять и исчезнуть, она...» «Неделя», — сказал дежурный. «Не раньше». И отвернулся, давая понять, что разговор окончен. «Пригласите ваше начальство», — сказала я. «Чего?» — дежурный тяжело оперся ладонями о стойку, а потом начал вырастать надо мной. «Я сказала, пригласите ваше начальство!» — повторила я четко и громко, так что услышали все. Девицы мигом перестали брезгливо морщиться и поджимать губы и уставились на нас. Даже храп прервался икотой. «Начальство у нас в отъезде», — скривился дежурный. «Иди отсюда по-хорошему, если не хочешь присоединиться к ним». Он кивнул в сторону стульев, на один из которых усатый Политари в возрасте водрузил парня со сбитыми в кровь костяшками. «Что здесь происходит, реджент?» Голос мужчины раздался справа так неожиданно, что я подскочила. Обернувшись, увидела стоявшего рядом со мной Политари в штатском. Его выдавал взгляд, которым он пригвоздил дежурного к стойке, и то, как стремительно дежурный начал уменьшаться в размерах, проседая обратно на свой стул. Но тут же опомнился и снова вскочил, припечатав ладонью левое плечо. «Прошу прощения! Хочет оставить заявление!» — отрапортовал он. «Говорит, сестра пропала полдня назад!» «Сутки!» — сказала я. Реджан даже не взглянул на меня. «Совершеннолетняя! Я говорил, что мы не принимаем заявление, но она...» «Достаточно!» — отрезал начальник. «Пойдемте со мной». Последнее было адресовано мне, и я, плотнее прижав сумку, зашагала следом. Мужчина шел быстро. Я едва успевала семенить за ним по растрескавшемуся полу, зажатая в тиски коридора с облупившейся краской на стенах. Навстречу нам вылетели еще два Политари, которые чуть ли не волоком тащили парня с диковатым взглядом. Заметив начальство, один из них швырнул арестованного к стенке с такой силой, что чуть не отполировал его лицом грязные потеки на краске. «Это о нем сообщали?» — поинтересовался мужчина. «О нем!» — хмыкнул грузный толстяк, пока его напарник удерживал пытавшегося вырваться парня. «Застукали у дальних доков, со всем снаряжением, даже костюм не успел разобрать». От неожиданности я замерла. Мне доводилось слышать о ныряльщиках, которые погружаются на дно в поисках антиквариата и прочих вещиц, которые можно продать на черном рынке, в частные коллекции. Очень и очень дорого. Собственно, они грабят затопленные дома, забирая ценные вещи, которые на суше коллекционируют те, кто бесится с жиру. Таким образом, ныряльщики зарабатывают себе на жизнь. Но этой же самой жизнью здорово рискуют. «Доплавался, в общем», — подвел итог толстяк Политари. «Скоро за ним приедут». «Документы подготовили?» Меня поразило, как буднично прозвучал голос мужчины. «Давно уже. С подводным ведомством шутки плохи. Тогда сдавайте и занимайтесь делами». Весь холл провонял дерьмом. Резко развернувшись, словно только что обо мне вспомнил, мужчина шагнул в сторону ближайшей двери. по всей видимости, своего кабинета. Я шагнула за ним, и в этот момент Политарий оторвал парня от стены. Наши взгляды встретились, и я увидела, как расширились его глаза. Он смотрел так, словно узнал меня.